Глава 26. Рустам. Паркуюсь у дома котенка, жадно целую ее мягкие губы и отпускаю домой. Мы обязательно увидимся сегодня, но позже. Пока и ей, и мне нужно заняться делами. Ее силуэт исчезает в подъезде, но я все еще смотрю на двери, словно жду, что она обернется. Черт, ночь была огненной, а утро... Утро оказалось еще жарче. Горячий темперамент боевого котенка вывел меня из равновесия настолько, что я до сих пор ерзаю на кресле, вспоминая ее взгляд и ее слова, что шептала мне в порыве страсти. Трогаю с места, невольно улыбаясь. Воспоминания об этом утре заполняют голову до краев. Прокручиваю в памяти моменты. Ее волосы разметались по подушке. Рука небрежно скользнула по моей груди, и ее горячий шепот с чувственным придыханием. Довольный смех прорывается сквозь сжатые губы, и я чувствую, как внутри разливается тепло. Черт, хочу ее снова, и как можно быстрее, и больше. Бля, я, походу, стал немного одержим. Выбрасываю окурок через приоткрытое окно и выруливаю на главную дорогу. Мой телефон вибрирует на сидении, возвращая меня в реальность. Это сообщение от Ворона. «Рус, твою мать! Мы тебя ждем!» Еду к ним, решив, что Косолапов подождет. Образовавшиеся дела сейчас важнее всего, даже моей разбитой рожи. Тем более, что чувствую себя достаточно приемлемо, и даже спина, на удивление, не болит. Вот что секс животворящий делает. Друга и его Фила нахожу на нашей большой тренировочной базе. Они сидят в кабинете Ворона, тихо переговариваясь. Пернатый раздражающе спокоен, его взгляд цепкий, оценивающий. Сканирует меня и, кажется, видит даже то, что я сам не вижу. Филипп старается подражать своему учителю и кумиру. Смотрит на меня с нотками цинизма и усмешки в темных глазах. «И?» Начинает Ворон, едва я вхожу. «Рассказывай». Я сажусь напротив них, чувствуя, как все внутри сжимается. Дела на данный момент идут паршиво, совсем не так, как мне бы хотелось, и они это знают. Но все равно жаждут подробностей. Приходится выдавливать неприятное признание. «Проиграл». Цежу сквозь зубы. Фил хмыкает, не давая мне договорить. «Сделали тебя, Рус, как пацана!» Нарочно цепляет меня мальчишка. «Называй вещи своими именами!» Самодовольно улыбается засранец. «Двинуть бы ему! Да Ворон не даст обидеть ребенка!» Кидаю на Фила тяжелый взгляд, но он только усмехается. Бесстрашный сучонок. Ворон, скрестив руки на груди, задумчиво качает головой. «Дай угадаю!» Друг прекращает нашу перепалку. «Судя по твоему раскрашенному фейсу, ты пытался биться по правилам боев без правил?» И тут же вздыхает. «Рус, ты же знал, что там по-честному не бывает. На кой хрен было играть в неуместное благородство?» Так и вышло. Зло смотрю на Ворона. «Давай закроем тему. Нам надо дальше решить, что мы будем делать». А дальше мы еще раз обсуждаем технику безопасности и так до тех пор, пока ты не запомнишь. «Ой, хорош!» Огрызаюсь недовольно, хоть и понимаю, что пернатый прав. Ступил я жестко, когда повелся на честный поединок. Этих тварей честно не обыграть. Дверь кабинета открывается, и появляется Мирон. За ним неожиданно идет Алинур, молча оглядываясь по сторонам. Его фигура кажется лишней в этой обстановке, но... Мир просто человека с улицы бы не привел. «Приветствую», — говорит Мирон, садясь рядом с Вороном. «Привез новости». «Ну-ка, обрадуй нас», — спрашивает пернатый, выгибая бровь. «Или нет», — хмыкает Фил. Мирон по-военному быстро и четко выкладывает все, что успел выяснить по своим каналам. Темные дела Коца, его схемы, которые в последний месяц стали еще более наглыми. Обещает, что при необходимости его связи нам помогут, но на все нужно время. Алинур кивает, подтверждая сказанное. Говорит только мало, и меня это настораживает еще больше. «Алинур, ты как попал сюда?» Спрашиваю я, переводя взгляд на него. Он поднимает глаза, и в его взгляде появляется что-то, что сложно прочитать. Смесь усталости и решимости. «Дядя Алан сказал, что вы с Мироном работаете над тем, чтобы приструнить Котца», — отвечает ровным тоном. «А у меня с этим человеком свои счеты. Давно. Я готов помочь». «Что за счеты?» — уточняет Ворон, слегка подаваясь вперед. Алинур молчит несколько секунд, потом медленно отвечает. «Котц уничтожил мой бизнес. Год назад он вошел в долю так, будто делал одолжение, а потом вытеснил меня, забрав все под себя. Людей моих перекупил или напугал. Некоторых преследовал, несколько верных мне парней со своими семьями погибли в этой тихой войне. Теперь я работаю на него, чтобы быть как можно ближе и нанести удар в подходящий момент. Но Котц не так прост, как может показаться вам на первый взгляд. За ним стоят большие люди, поэтому один я все равно не справлюсь. Мы с Мироном заключили что-то вроде соглашения. Я помогаю вам, а вы мне. В конце концов, у нас одна цель». Ворон кивает, обменявшись взглядом с Мироном. «Алан за него поручился», — добавляет вояка. «Этому человеку не доверять нет оснований. Мы покупаем оружие через его сына Камала. Ни разу не было подстав. Все четко и в срок, и надлежащего качества». «Хорошо. Тогда обсудим детали», — соглашается наш пернатый друг. И в процессе обсуждения план начинает меняться с учетом той информации, которая есть у Алинура. Ворон, как всегда, остается холодным стратегом. Фил подкидывает нестандартные идеи, а я слушаю, пытаясь собрать все воедино. Этот план может стать решающим. Но меня раздражает медлительность. Я предпочитаю действовать быстро и решительно, а уж потом разгребать дерьмо. Сейчас так нельзя. Я все понимаю, но меньше меня это не бесит. В разгар разговора телефон Ворона звонит. Он поднимает трубку, слушает молча, а затем, положив ее, хмурится. «Рустам, мне только что сообщили, Ирина была сегодня в квартире у Ники, точнее, у ее матери. Есть чем поделиться?» Я вздрагиваю, но быстро беру себя в руки. «Что за чертовщина? Почему Ника? Почему Ирина?» «Не знаю об этом, но спрошу». Отвечаю спокойно, хотя внутри становится неспокойно. «Куда полезла моя неуемная сестра? Опять наломает дров, а я потом огребай от Ворона и Ники». Ворон смотрит на меня пристально. «Ладно, но, Рустам, не впутывай сюда Иру. Я не готов так рисковать. У нас и так слишком много слабых мест». Я киваю, прекрасно понимая, что эти разборки вообще не должны касаться женщин. И котенку придется это тоже понять и не лезть в самое пекло. Вообще никуда не лезть. Пусть сидит ровно, пока большие дяденьки все разрулят. Пульс учащается, а в голове уже выстраиваются цепочки, которые нужно будет проверить. Кто-то здесь играет не по правилам. Я узнаю, кто именно, и заставлю соблюдать мои правила. В кармане джинс вибрирует телефон. Сообщение от Котца. «Сегодня будет мясо. Приезжай посмотреть на своего будущего соперника». Неприятный холодок пробегает по позвоночнику, а руки сами собой сжимаются в кулаки. «Что там?» Мирон смотрит на меня. «Приглашение, от которого сложно отказаться». Кидаю свой телефон на стол, чтобы мужики могли прочитать сообщение.